о нашем приходе. Потом я бросил для Роджера еще один камешек, и, когда тот весело побежал за ним, свернул к домику Яни. Как я и думал, старый пастух расположился на отдых в кружевной тени виноградных лоз, обвивавших железную решетку над головой. Однако, к моей величайшей досаде, он крепко спал, развалившись на простом сосновом стуле, наклоненном к стенке под опасным углом. Руки его свесились к земле, ноги были вытянуты вперед, а замечательные усы, оранжево-белые от никотина и старости, вздымались и опадали от храпа, словно какие-нибудь водоросли на легкой волне. Короткие толстые пальцы на руках Яни шевелились во сне, и мне были видны ногти с тупыми краями, похожие на кусочки стеарина. Его загорелое лицо в глубоких, как на сосновой коре, морщинах ничего не выражало. Глаза были плотно закрыты. Я смотрел на него, стараясь усилием воли заставить его проснуться, но это не помогало. Будить Яни было бы слишком нетактично. И вот я размышлял, стоит ли ждать, когда он сам проснется, или уж лучше идти к Леоноре слушать ее излияние. Как раз в это время из-за угла дома показался искавший меня Роджер. Уши у него были навострены, язык выснут наружу. Увидев меня, Роджер приветливо вильнул хвостом и огляделся вокруг с видом посетителя, который знает, что он тут желанный гость. Но вдруг он застыл на месте, весь ощетинился, напрягся и начал медленно пробираться вперед, дрожа от возбуждения. Он сразу сумел разглядеть то, чего я не заметил, выгнув спину под наклоненным стулом Яни. Сидела большая, поджарая, серая кошка, глядевшая на нас злыми зелеными глазами. Подскочить к Роджеру и удержать его я не успел. Он уже сделал прыжок. Привычным гибким движением кошка вывернулась из-под стула, пролетела, как метеор, по воздуху и вцепилась острыми когтями в узловатую виноградную плеть, обвивавшую решетку. Притаившись среди грозди светлого винограда, кошка смотрела вниз на Роджера и чуть пофыркивала. Сердитый, расстроенный Роджер закинул голову кверху и залился громким лаем, в котором звучали угрозы и оскорбления. Яни открыл глаза. Стул под ним шатнулся, руки замолотили воздух, силясь удержать равновесие. Некоторое время стул неопределенно покачался, а потом с грохотом опустился на все четыре ножки. «Святой Спиридон, защити меня!» Громко воскликнул Яни, и усы его заколыхались. «Господи, спаси нас и помилуй!» Он стал озираться вокруг, пытаясь определить, откуда это взялось столько шуму, и заметил меня, сидевшего с притворной скромностью на каменном заборе. Я поздоровался с ним очень ласково и вежливо, как будто ничего не случилось, и спросил, хорошо ли он спал. Я не встал на ноги, улыбнулся, энергично почесал живот. — А, это от твоего шума у меня раскалывается голова. — Будь здоров, будь здоров. Садись, маленький лорд. Он вытер стул и предложил его мне. — Рад тебя видеть. — Может, пообедаешь со мной и выпьешь вина? — Очень жаркий сегодня день, очень жаркий. От такой жары может расплавиться бутылка. Он потянулся, громко зевнул, обнажив беззубые, как у младенца, десны. Потом, повернувшись к дому, закричал. — Афродита! Афродита! Проснись! Иностранцы пришли. Маленький лорд сидит тут у меня. Принеси чего-нибудь поесть. Ты меня слышишь? — Слышу, слышу! Донесся из-за ставней заглушенный голос. Я не опять обратился ко мне. Сегодня собирался гнать своих коз в Гастури. Только было очень жарко, слишком уж жарко. В горах камни так раскалились, что от них можно было прикурить папироску. Поэтому я решил лучше пойти к Таки и попробовать его молодого вина. Святой Спиридон! Что за вино? Как будто кровь дракона и само течет в горло. Что за вино? Когда я вернулся домой, воздух совсем меня сморил. Вот я и задремал тут. Он вздохнул глубоко